Нет, Гвен, нет ничего плохого в том, чтобы позволить своему телу быть во власти инстинктов, но позволять им управлять тобой – это неправильно. Не полагайся на них слишком сильно, но и используй их по максимуму. Как будто это так легко. Саркастически крикнула Гвен, испуганно свесившись вниз. А теперь помоги мне спуститься, придурок. Питер засмеялся. Нет нужды говорить, что тренировать ее было весело. Хотя Гвен, возможно, есть что сказать по поводу весело. После тренировки оба лежали на кровати. Питер купил настоящую кровать и перенес ее сюда с помощью инвентаря, и смотрели фильм. Хотя смотрели, наверное, слишком сильное слово, поскольку они были заняты голодными поцелуями друг друга. Гвен была на нем сверху, и ее руки с силой хватали его за рубашку, пока она целовала его в губы. Питер чувствовал себя не лучшим образом. Ее губы были мягкими, и он возбудился. «Гвен», — оттолкнул он ее, — «мы должны остановиться, я думаю». «Я не смогу удержаться, если мы...» Питер заставил замолчать еще один поцелуй, который Гвен начала, прежде чем просунуть свой язык в его рот. Она не дала ему ничего сказать и просто надавила руками на его грудь, прижав его к кровати. Поцелуй продолжался некоторое время, и к его концу оба немного запыхались. «На этот раз я веду», — сказала Гвен. На ее лице появился румянец. Питер был удивлен. «Гвен, что с ней? Разве это интересно?» Питер пробормотал, убирая свою одежду внутрь инвентаря, когда он приподнялся и украдкой поцеловал ее губы. «Тогда я твой на эту ночь», — он прошептал ей на ухо, покусывая его. Гвен вздрогнула, почувствовав эрегированный член на своем животе. «Ты мой», — сурово приказала Гвен, напряженно сведя брови. Питер чуть не рассмеялся, она хотела изобразить доминирование. «Да», — он положил ее одежду в инвентарь, и она вскрикнула. Когда ее тело вошло в контакт с окружающей средой, ее груди, которые становились все больше, приветствовали мир во всей своей красе, когда она почувствовала, как ее влажная киска коснулась его тела. Гвен слегка вздрогнула. «Давай начнем». «Хорошо», — уверенно сказала она, ее румянец становился все больше, когда она скользила вниз, глядя на его член. Она хотела сделать ему минет. Она немного исследовала и... Как оказалось, мужчинам это нравится, так что, но она не могла, когда он так на нее смотрел. Гвен смутилась, она не хотела, чтобы он смотрел на нее так, поэтому, не думая, она передвинулась, повернувшись к нему спиной, чтобы он не видел ее лица. Но неожиданно Питер схватил ее и притянул ее зад ближе к своему рту, и когда она поняла это, они уже были в позе 69. Теперь, когда она подумала об этом, это было еще более неловко, но поскольку она готовила себя к этому несколько дней, Гвен лишь раз сглотнула, прежде чем опустить голову к покрытому венами чудовищу и посмотреть на него с удивлением и недоумением. Как он мог поместиться внутри нее? Разве он не слишком большой? Но Гвен не была уверена. В последний раз, когда она занималась с ним сексом, он легко вошел в нее, хотя тогда она была девственницей. Гвен погладила его член, глядя на него широко раскрытыми глазами, прежде чем нерешительно начать движение вниз. «Ип!» Гвен вскрикнула, напрягаясь, когда почувствовала, что Питер лижет ее киску. Она не хотела отставать, поэтому Гвен нырнула вниз и облизала ее сверху донизу. Затем она широко открыла рот и начала сосать его кончик, как леденец. Питер чувствовал себя хорошо, если стон, который она почувствовала на своей киске, был хоть каким-то признаком. Когда его член был полностью покрыт ее слюной, Гвен двинулась вниз, пытаясь принять его одним длинным глотком. Похоже, у нее не было рвотного рефлекса, он легко скользил по ее горлу. Питер напрягся, и Гвен не могла не почувствовать гордости. Она оставалась в таком положении еще несколько секунд, а затем поднялась, и его член выскользнул из ее рта, когда Гвен слегка закашлялась. Это оказалось не так ужасно, как она думала. Гвен продолжала делать ему приятно, как и Питер. Было весело доставлять друг другу удовольствие таким образом. По крайней мере, так думала Гвен. Вскоре Гвен почувствовала, что достигла своего предела. Питер уже давно покусывал и посасывал ее киску, и, возможно, он что-то заметил, когда просунул в нее свой язык. Гвен недолго продержалась после этого и достигла оргазма. Но Питер все еще не кончил, и Гвен это определенно не нравилось. Поэтому она резко развернулась, села на него сверху, прижала его своей силой и приставила его член к своему входу. Она все еще была новичком, поэтому немного боялась. В первый раз было так больно, Будет ли по-прежнему больно? Этот вопрос заставлял ее колебаться, но слюна на его члене и ее киске не позволили ее мыслям надолго отвлечься, и он скользнул внутрь без особого сопротивления, расширяя ее стенки вокруг, когда Гвен издала сладкий стон. «Блядь!» – простонал Питер, когда его член пульсировал несколько раз, прежде чем выпустить все внутри ее киски. «Проклятие! Она только что впустила его в себя!» Они еще даже не начали трахаться. Это было ожидаемо, учитывая, что Питер был на грани, когда она делала ему минет, поэтому ему понадобилось только проникновение, чтобы кончить из-за того, насколько она была тугой. Гвен улыбнулась, чувствуя, как его сперма вытекает из ее киски, прежде чем она начала медленно двигаться вверх и вниз. Она не хотела, чтобы этот раз был таким же грубым, как предыдущий. Она просто хотела получить удовольствие от сегодняшнего вечера. Клептомания. Психическое расстройство, при котором человек не может противостоять желанию украсть вещи, которые ему, как правило, не нужны. Часто украденные вещи имеют небольшую ценность, и вы можете позволить себе купить их. Клептомания встречается редко, но может стать серьезным заболеванием. Это то, что Фелиция узнала о своем состоянии некоторое время назад, и тогда она определенно не верила в такую чушь, но со временем она не могла не поверить. В конце концов, у нее была нездоровая одержимость кражей вещей, особенно блестящие, сверкающие вещи. Впервые она обнаружила эту свою одержимость, когда училась в средней школе. Была одна надоедливая девочка, она завидовала ей, она, казалось, чувствовала себя хорошо, выставляя на показ богатство своих родителей. И однажды она пронесла в школу бриллиант, настоящий бриллиант, который принадлежал ее маме, и Фелиция, будучи клептоманкой, явно захотела украсть этот бриллиант, и она украла. Излишне говорить, что девочка получила по ушам, и больше Фелиция ее не видела. Клептомания. Фелиция вздохнула, пальцы ее ног подгибались, глаза блестели, в животе появилось странное ощущение, которая заставляла ее подниматься на ноги, когда она приближалась к человеку. Ее клептомания снова проявила себя. Фелиция кусала губы, но не могла остановить себя от того, чтобы украдкой протянуть руку к запястью учительницы английского языка. Там был красивый, сверкающий браслет. Браслет, который она хотела. Но, похоже, это было ошибкой, так как ее учительница, Натали Максвеллу, если ей не изменяет память, повернулась к ней лицом, поймала запястье Фелиции и бросила на нее отрешенный взгляд. «Чем я могу вам помочь?» — улыбнулась учительница, и сердце Фелиции учащенно забилось. «Черт, почему эта Нат должна быть такой красивой? Фелиция не может устоять перед таким очарованием, черт возьми!» «Мне нужна ваша помощь, мисс Натали!» Фелиция беспечно улыбнулась, ее желудок скрутило от неудачной попытки. «Черт, успокойся, девочка!» «В чем?» — Нат приподняла бровь. Ее улыбка стала более озорной. Фелиция покраснела, вспомнив о чем-то, когда ее глаза снова сверкнули. «Ко мне пристает один мальчик», она сказала, прикусив губу. «Я бы побила его, но моя мама в последнее время недовольна тем, что я бью парней». Нат нахмурилась. «Кто?» Случилось так, что удача Питера Паркера снова заработала на полную катушку, и он проходил мимо с Гвен, оба разговаривали друг с другом, счастливые. Особенно Гвен. От нее исходило такое сияние. «Питер, Питер Паркер», сказала Фелиция, указывая на него. «Он трогал меня неподобающим образом». Если бы она только знала, насколько она была правдива. «Хм-м-м», хмыкнула Наташа, ее глаза заострились, а брови нахмурились. Наташе не нравилось видеть, как плохо обращаются с девушками, возможно, из-за ее опыта в красной комнате. Так что теперь, когда она услышала, что одна из ее учениц подвергается домогательствам со стороны другого ученика, Наташа, которая выступала в роли учителя, чтобы присматривать за кем-то, потому что Фьюри дал ей задание, чувствовала себя ответственной за это. «Не волнуйся, он больше не будет тебя беспокоить», Наташа улыбнулась девушке. Глава 55. Горячо. Гвен нахмурила брови, сосредоточенно надулась, а в ее ярко-голубых глазах появился созерцательный блеск. «Как насчет Гарри, если это будет мальчик, и Роуз, если это будет девочка?» — спросила Гвен, но покачала головой. «Нет, не то. Почему бы тебе не дать несколько вариантов, Питер?» Она одарила его очаровательным взглядом. Питер не удержался и хихикнул и придвинулся, чтобы поцеловать ее в губы. «Ты можешь придумывать имена», — сказал он ей. «Я буду просто смотреть, как ты думаешь?» Гвен была раздражена, а Питер только хихикал. Она собиралась что-то сказать, когда раздался другой голос, прервавший ее. «Мистер Паркер!» — воскликнула их учительница английского, Натали Максвеллу, выходя перед ними и бросая на Питера грозный взгляд. «Да, мисс Максвеллу?» — спросил Питер, немного удивленный. «Какое дело у нее к нему? Мисс Фелиция имеет некоторые жалобы на ваше поведение по отношению к ней, я бы посоветовала вам прекратить то, что вы делаете». Она улыбнулась, бросив взгляд на Гвен. «У тебя очень замечательная девушка, пожалуйста, держи себя в руках». Питер моргнул. «Что, простите?» – ошарашенно спросил Питер. «Я не знаю, о чем вы говорите, мисс Натали», – сказал Питер, а Натали лишь натянуто улыбнулась ему, прежде чем уйти. Питер пожал плечами. «К чему это? Ты приставал к Фелиции?» – спросила Гвен. «Что, почему ты так думаешь?» – спросил он. «Я имею в виду, это то, о чем она говорила. Нет». Гвен подняла бровь, и в этот момент Питера осенило. «Но подождите, он не приставал к Фелиции как Питер, а как Человек-паук он делал гораздо больше, чем просто приставал к ней». «Я не приставал», — Питер отрицал. «Я имею в виду, конечно, она красивая и все такое, но я не приставал к ней». «Точно?» — спросила Гвен. Питер ухмыльнулся. «Жена ревнует», и тут его ударили локтем по ребрам. «Ой, ты же понимаешь, что я шучу». «Конечно», — сказала Гвен, улыбаясь. Питер засмеялся. «Давай», и обнял ее сбоку. «Вообще-то», — сказал Питер с любопытным выражением лица, — «что бы ты сделала, если бы я действительно это сделал?» Гвен остановилась и пристально посмотрела на него, прежде чем продолжить идти, задумчиво напевая при этом. «Хаэм, я бы избила тебя, поплакала бы, может быть. Вообще-то, я не знаю, что бы я сделала». Питер только усмехнулся снаружи, но внутри он был подавлен. «Черт, все обязательно должно быть таким сложным». Пока он шел, Питер поймал взглядом Фелицию на другой стороне коридора. Она смотрела в его сторону, и когда их взгляды встретились, она слегка вздрогнула, неловко улыбнулась и показала ему язык, после чего убежала. Питер сузил глаза. Она использовала его по какой-то причине, не так ли? Питер знал, что она как-то использовала его, и ему это определенно не нравилось. Совсем не нравилось. Он сделает с ней что-нибудь, когда она станет его главной целью. Она таковой не являлась, по крайней мере, сейчас. У Питера все еще была Джессика, и еще был Сильвер. Питер просто вздохнул и пошел дальше, делая все, что он обычно делает. Питер тренировался с Сильвер, и сегодня она почему-то была очень ворчливой. «Почему ты такая ворчливая?» – спросил он. «Хаэм?» – Сильвер подняла голову. «Ничего, просто устала, вот и все». Питер увидел возможности и ухмыльнулся под своей маской. «Я могу сделать тебе массаж?» Она критически посмотрела на него, и Питер поднял руки вверх. «Я не буду делать ничего неподобающего. Тебе не нужно беспокоиться. Тебе даже не нужно вставать с кресла. Просто сиди спокойно, и я буду творить свое волшебство». Сильвер долго размышляла над этим, но так как она не нашла в этом ничего плохого, она просто кивнула, расслабившись в кресле. Ухмылка Питера расширилась под его маской, и он активировал сексуальное усиление. Сексуальное усиление. Тип навыка. Активный. Описание. Пользователь может вызывать определенный феромон, который будет оказывать определенное воздействие на одну цель за один раз. Этот феромон может вызвать полное сексуальное возбуждение, крайнее вожделение, повышенную чувствительность к сексуальному удовольствию, а также вызвать желание сексуального взаимодействия с пользователем. Использование. Один раз в день. Ограничение по времени. 60 мин. Конечно, аромат зверя не оказывал на нее никакого эффекта, и она не реагировала, скорее, она могла контролировать себя, чтобы не реагировать. Но между ароматом зверя и сексуальным усилением была большая разница. Если первый был навыком зоны действия, АЭ, то второй был скорее сфокусирован на одной цели. И Питер был уверен, что разница должна быть, это должно сработать, пусть даже совсем немного. Эмоции Сильвер по отношению к нему также возросли, так что был шанс, что это сработает, хотя и небольшой. Когда навык активировался, Питер не заметил никаких изменений в Сильвер, однако он почувствовал, что она немного расслабилась. Так что, даже если она сама расслабилась, и это не было делом рук навыка, это было хорошим началом. Затем, по воле Питера, его перчатки исчезли, и руки оказались на свободе. Он знал, что она сможет, возможно, или даже наверняка, выяснить его настоящую личность, если завладеет отпечатками его пальцев. Но Питеру было все равно, он знал ее достаточно хорошо. Она не сделает ничего плохого, даже если узнает о его личности. Питер опустил руки, чтобы потрогать и помассировать части ее тела. Она смягчилась под его прикосновениями, когда он массировал каждую ее часть. Ну, не совсем каждую, но все равно. Он массировал с мягким нажимом за ее спиной, и Сильвер не отреагировала ничем, кроме кивка одобрения. Ей нравился этот массаж. Он помог ей немного расслабиться. Он ласкал ее запястья и поглаживал предплечья. И хотя Сильвер это показалось странным, она не протестовала и позволила ему делать то, что он хотел. Пока что он не делал ничего неподобающего, так что все было в порядке. Он положил руку на ее бедро, мягко разминая его. Сильвер невольно вздохнула. Затем он провел рукой по ее икрам, а затем помассировал лодыжки. Сильвер издала тихий стон и слегка поерзала. Хотя Питер был немного удивлен, он подумал, что навык, вероятно, частично начал действовать. Поэтому он посмотрел на нее с помощью сексуального зрения, сосредоточившись только на определенной части панели, которая появилась перед его взором. Имя: Сильвер Саблинова. Титул: Серебряный Соболь, Холодная Красавица и т.д. Пол: Женщина. Возраст: 36. Вид: Человек. Состояние: Расслаблена, возбуждена, немного смущена вашим прикосновением. Девственница: Нет. Анальная девственница: Да. Привязанность: 60%. Она считает вас своим учеником, гордится вашими достижениями и чувствует себя в долгу перед вами за то, что вы помогли Симкари, спасая их на параде. Любовь: 49%. Ваша кокетливая натура не очень подходит ей, но искра, кажется, разгорелась в маленький огонек. Проведя с вами много времени, она медленно влюбляется, но, похоже, отрицает это. Похотливость: 25%. У нее абсолютный самоконтроль, но ваша магия, похоже, работает. Страх: 0,5%, вы сильнее ее, так что, конечно, она будет бояться вас, плюс ваш чудовищный рост прогресс. Преданность: 80%, доверие: 85%, ее доверие к вам значительно возросло. Нравится: Человек-паук, массаж Человека-паука, Симкария. Не нравится: Человек-паук. Сказать, что Питер был удивлен, было бы преуменьшением. Питер был, буквально, потрясен. Он уже давно не проверял ее своим сексуальным зрением, и, посмотрите, что произошло. Питер продолжал массировать ее, и вскоре Сильвер издала едва слышимый стон. Она, казалось, не заметила этого, а может, просто сделала вид, что ничего не заметила, но Питеру было все равно. Он тоже был возбужден. Помассировав ее некоторое время, Сильвер показалось, что с нее достаточно. «Спасибо», — сказала она, — «этого достаточно». Питер остановился, и она встала со стула, удовлетворенно потягиваясь. После этого она улыбнулась. «Черт!» Она улыбнулась и посмотрела на него. Ее взгляд задержался на его выпуклости еще на мгновение, прежде чем она скрылась в особняке. Хотя ей удалось скрыть это, Питер смог увидеть ее состояние. Состояние: расслаблена, очень возбуждена, очень смущена тем, что стонала во время массажа, пытаясь скрыть свое возбуждение и подтек, сверхчувствительно, возбуждена. Боже, Питер не знал, что у него такие умелые руки. Если бы он знал заранее, он бы использовал их по максимуму. Он вздохнул, сел на стул, на котором сидела она, подумал немного, поколебался и, наконец, открыл портал в комнату Мэри Джейн. Он довольно часто заходил в ее дом, поэтому знал, куда идти. На Мэри было мало одежды. На ней были трусики и лифчик, и больше ничего. Похоже, она переодевалась, и Питер не мог не взглянуть на нее. Что бы ни было между ними, Мэри Джейн, особенно в таком виде, была чертовски сексуальна. Может быть, он и принижал ее раньше, но это было просто мелочностью. Она была горячей, суперсексуальной, и он хотел использовать ее, поскольку знойные вздохи и стоны Сильвер возбудили его настолько, что он хотел трахнуть ее там и тогда, но ему каким-то образом удалось сохранить контроль над собой. По крайней мере, достаточно, чтобы телепортироваться оттуда, пока ситуация не переросла в нечто большее. Он был бы не против трахнуть Сильвер, поскольку это было вроде как его целью в отношениях с ней, но было слишком рано, и Питер не хотел, чтобы она сбежала. Она была полезна, она очень помогла бы ему и в будущем. Именно поэтому он хотел сделать ее своей. Когда Питер появился из ниоткуда, или когда она заметила его, Мэри испуганно пискнула, но ее заставил замолчать его поцелуй. Сначала Мэри немного испугалась, но потом заметила, что это всего лишь Питер, и позволила своим губам раздвинуться, чтобы его язык вошел в ее рот. Он мгновенно оказался внутри нее, она была мокрой. Ее язык двинулся вперед, и Питер обхватил ее талию, прежде чем она обнаружила, что ее одежда исчезла в воздухе. Она почувствовала, как воздух щекочет ее киску. Еще несколько минут назад она была сухой, но с каждой секундой становилась все более влажной. Питер нежно поднял ее, его одежда тоже исчезла, и он медленно двинулся к ее кровати. Его болезненно эрегированный член, из-за Сильвер, сильно давил на ее низ живота. Поцелуй закончился, и Мэри тяжело задышала. Она хотела что-то сказать, но не смогла, так как почувствовала, что ее бросают на кровать. Питер набросился на нее, раздвигая ее ноги, и его голова оказалась между ними, лаская ее бедра и облизывая губы ее киски. Мэри вцепилась в его волосы, ее спина выгнулась, как у потягивающейся кошки. Она прикусила нижнюю губу, издав тихий стон удовольствия. Он был удивительно нежен. Мэри задумалась о причине. Впрочем, она не возражала против его нежности. Ей это очень нравится. Это заставляет ее чувствовать заботу. Поиграв с ее вагиной, Питер приподнялся и посмотрел на нее, как голодный хищник, а затем опустился ниже и поцеловал ее. Ее любовные соки покрыли его губы и рот, но Мэри не возражала против своего соленого вкуса. Она не могла возражать против этого вкуса, когда издала стон удовольствия в его рот. Он быстро проник в нее, достигнув ее глубин. Его руки нашли ее пальцы и нежно сжали их, пока его бушующий член расширялся внутри нее, заставляя ее содрогаться и стонать, когда она почувствовала, как его член вибрирует внутри нее. Она кончила сразу после этого и почувствовала, как еще сильнее сжимается вокруг его быстро движущегося члена. Она не знала, почему он был нежен с ней. Он всегда был груб, играл с ней, как с игрушкой. Но сегодня что-то изменилось. Хотя ей очень нравилась его грубость, нежное поведение было приятным изменением привычного стиля. Она могла бы привыкнуть к этому, но она также знала, что лучше. Она не могла привыкнуть. Она слишком хорошо знала, что он не будет с ней нежен. Она была его дыркой для спермы, его игрушкой, как он любил ее называть, и она была счастлива быть именно такой. Она много думала об этом, очень много, вместе с Лиз, но обе пришли к выводу. Они не могли жить без его члена, и за это они готовы стать его сучками. Глава 56. Старк Экспаче 1. Задание выполнено. Сделать куннилингус. Получить филляцию. Вагинальный секс. Анальный секс. Хардкор. Плюс 800 СП. 23 650 50 000 СП. Питер вздохнул, слегка шлепнув Мэри Джейн по заднице, и лег рядом с ней, прижавшись своим телом к ее. Она пыхтела, ее лицо раскраснелось, а на лице была блаженная улыбка. Питер уставился на рыжеволосую девушку, призывающую к последней проверке, чтобы убедиться, что все в автобусе, прежде чем улыбнуться и сесть на сиденье. Питер вздохнул. Если честно, он не хотел ехать, но, похоже, у него не было выбора. Он мог бы легко отмахнуться от этого и решить не ехать, но Гвен, нет, Фелиция, Джессика, Лиз, МДЖ и МДЖ все равно поехали бы. Питер знал, что все пойдет ужасно не так в этой их маленькой поездке на Старк Экспо, но он ничего не мог с этим поделать. Хотя он также знал, что многое будет изменено по сравнению с сюжетом фильма, это также означало, что опасность будет немного выше. В основном потому, что там не будет железного патриота. Но Питер все равно хотел убедиться, что никто не пострадает, особенно ученики и учителя из его школы. Натали тоже собиралась пойти, и Питер был рад, что, если дело дойдет до драки, она тоже поможет. Он мог бы предотвратить все это, будучи Человеком-пауком, но это слишком сильно нарушило бы будущее, а Питер не хотел этого так рано. В конце концов, знания канона все еще могли быть использованы для его пользы. Поездка в автобусе была бы гораздо скучнее, если бы с ним не сидела Гвен. Вместе с другими друзьями, которые сидели рядом с их местами, Питеру было не так уж и скучно. Хотя он должен был признать, что раскачивание и телепортация сделали обычную поездку довольно утомительной для него, и он больше не получал от нее удовольствия. Это было почти мучительно и сковывающе. Питеру это не нравилось. После того, как автобус подъехал к месту назначения, студенты вышли из него. Питер остался со своей маленькой группой, следя за тем, чтобы они не отходили от него. В конце концов, он хотел быть в состоянии защитить их в любой момент. Гид повел их по выставке, показывая каждую часть и содержимое помещений. Студенты были очень удивлены этими вещами, но не Питер. Хотя Гвен казалась совершенно обалдевшей, она была таким же ботаником, как и он, но казалось, что он утратил часть своего энтузиазма к технике, в то время как она, нет. И это хорошо, если подумать, он мог бы просто наблюдать за ней всю выставку, и это стоило бы тех неприятностей, через которые ему пришлось бы пройти. Ее улыбка была волшебной. Кроме того, Питер заметил, что Фелиция крадет довольно много вещей, обычно мелких, а Натали, или замаскированная черная вдова, не сводила глаз с их группы, точнее, с Мишель. Сначала, когда Питер впервые увидел Натали, он подумал, что она присматривает за ним, и что СХ и ЕЛД каким-то образом удалось выяснить настоящую личность Человека-паука. Но с течением времени Питер заметил, что она следит не за ним, а за Мишель. По какой бы причине это ни было, Питер знал, что Мишель Джонс в будущем ждет много неприятностей, если она попадет в поле зрения СХ и ЕЛД. По какой причине они следили за ней, Питер не знал. Весь класс подвели к главной достопримечательности этой выставки. Эксклюзивный пресс-релиз «Хаммертеч» в главном выставочном зале Stark Expo. Питер глубоко вздохнул. Вот и все, дальше все пойдет как по горящему маслу, и он только надеялся, что сможет уберечь всех. Ему было немного страшно, особенно после того, как Гвен оказалась здесь. Питер не знал, насколько велики его силы, поскольку у него не было возможности испытать их. Именно поэтому он даже боялся всего этого, иначе, возможно, он не был бы так напряжен. Когда мероприятие началось, Питер незаметно улизнул, убедившись, что никто не увидит, но, похоже, кто-то увидел, хотя об этом позже. Но, так или иначе, Питер добрался до уединенного места и вызвал свой костюм. Затем он подошел к остальным и услышал речь Джастина Хаммера, которая, кстати, была довольно нелепой. У этого чувака был комплекс неполноценности. Питеру было все равно, что думает этот ублюдок. Ведь Питер при необходимости мог стать еще большим ублюдком. Питер ждал, поскольку он не мог остановить эту тварь, пока что-то не пошло не так, ужасно не так. И именно это и произошло, когда Джастин представил дронов. Были представлены различные типы устройств, и вскоре настало время, когда в фильме появился Железный Патриот. Хотя, как и ожидалось, его не было. Ротс не пришел. Казалось, в этой вселенной его не было, или, точнее, Питер не позволил этому случиться, так как он остановил Тони на вечеринке. Впрочем, Питеру было все равно. В этот момент появился Железный Человек и подошел к Хаммеру. Казалось, он собирался что-то сказать, но тут он выстрелил в небо, а за ним последовали две единицы дронов. Питер, нет, Человек-паук решил действовать. Он вскочил, выстрелив своими паутинами в группу дронов. Паутина не смогла бы удержать их долго, это Человек-паук знал, поэтому он произнес небольшое заклинание, которое пробежало по его паутине, посылая трещащие разряды молнии через паутину, замыкая или полностью уничтожая дронов. Отлично, сработало. Питер ухмыльнулся и посмотрел на паникующую толпу. Успокойтесь все, и медленно покиньте помещение. Слова Человека-паука, казалось, остались без внимания, так как вся толпа продолжала паниковать. Он выругался, жалея, что у него нет навыка соблазнительный магнетизм. Конечно, предполагалось, что он лучше действует на женщины в сексуальных целях, но Человек-паук мог придумать множество способов, как он мог бы использовать этот навык для других ситуаций. Манипулировать или влиять на умы людей – вот более подходящее название. Но у него его не было, так что Питер забыл о нем на время, как только это пришло ему в голову, и вместо этого его глаза блуждали в поисках его группы. Они должны были быть где-то здесь. Когда он нигде не увидел Гвен, у Питера сжался желудок, но он вздохнул, когда увидел ее светлые волосы вместе со всеми своими друзьями. Это принесло некоторое облегчение. Мишель пристально смотрела на него, и Питер не понимал, в чем дело. Поэтому он просто проигнорировал ее, а вместо этого, уничтожая дронов, огляделся в поисках рыжеволосой. И вот она была там, уводя людей. Питер нахмурился. Похоже, ее миссия была гораздо важнее, раз она даже не захотела подрывать свое прикрытие. Тони выпускал по дронам взрыв за взрывом, быстро уничтожая их, иногда используя ручные репульсоры, а иногда дуговой реактор, иногда нанося удары руками, иногда ногами. Кроме того, на его костюме было установлено несколько модификаций оружия, по крайней мере, это то, что Питер смог уловить по его костюму. Питер мельком увидел беловолосую горячую девушку, бегущую куда-то. Питер не знал, куда она направляется, но сейчас ему было наплевать на кошечку. Вместо этого он сосредоточился на устранении угрозы, используя рукопашный бой, которому его научила Сильвер. Питер мог бы использовать магию, если бы захотел, но он был уверен, что с этой ситуацией можно легко справиться и без нее. В общем, это был один из немногих случаев, когда Питеру действительно нравилось сражаться. Даже если враги были просто бездумными роботами, которые, по всей видимости, убивали невинных людей. Но его это не волновало, и он просто наслаждался боем, время от времени изображая героя и создавая видимость борьбы, спасая людей и одновременно уничтожая дронов. На самом деле он не боролся, но ему нужно было казаться таким, так как СМИ размазали бы его образ в пух и прах. Фелиция Харди впервые за долгое время испугалась. По-настоящему. Она собиралась в эту поездку, думая, что хорошо проведет там время, поиграет, украдет все, что попадется ей на глаза, но все обернулось хуже некуда. Сначала вышел тот парень Хаммер и начал свою речь о том, что его член больше, чем у Тони, потом на место прибыл сам Железный Человек, потом начался хаос. Прибыл Человек-паук, вокруг стреляли дроны, и Фелиция в панике бросилась бежать. Она убежала в случайном направлении. Возможно, ей не следовало этого делать, так как именно в ее сторону больше всего стреляли. Фелиция выругалась и посмотрела вверх. Там летел Тони Старк в своем костюме Железного Человека, а дроны осыпали его выстрелами, и она оказалась одной из тех, кто попал под перекрестный огонь. Хотя, к счастью, ни одна пуля не задела ее. Но она все равно была напугана до смерти. Ее губы слегка дрожали. Фелиция никогда раньше не испытывала такого страха, но она не плакала и не ждала, что какой-нибудь прекрасный принц придет и спасет ее. Она была клептоманкой, а не спятившей. Поэтому Фелиция изо всех сил старалась убежать, не попадая под огонь. Некоторые люди падали вокруг нее, но Фелиция лишь прикусила нижнюю губу и не думала о них, а просто бежала вперед еще быстрее. Затем она оказалась вне опасных мест. Фелиция улыбнулась, хихикая про себя. У нее получилось. Фелиция внутренне ликовала, когда повернулась, чтобы бросить насмешливый взгляд на одного из дронов, который на самом деле не видел ее взгляда, но важна была сама мысль. Фелиция была счастлива. Но тут тот же самый дрон, на который она смотрела, был сбит и полетел в ее сторону, пролетев некоторое время, прежде чем упасть на землю. Он покатился по земле и остановился всего в нескольких шагах от нее. Фелиция сглотнула, ее выпученные глаза уставились на дрон, и тут ее взгляд привлек отблеск голубого цвета. Она оглядела дрон, ища место, откуда он исходит. И тут она увидела его, светящуюся конструкцию размером с кулак, которую она могла описать только как нечто. Лицо Фелиции дернулось, а глаза слегка блеснули. «Нет, пожалуйста, нет». На ее лице появилось выражение ужаса, пальцы ног слегка подкосились, а в животе заплясали бабочки. «Черт», — выругалась Фелиция, свет этой штуки отразился в ее глазах. Ее клептомания снова активизировалась. «Пожалуйста, нет». Фелиция мурлыкнула, ее глаза сузились, и она начала слегка задыхаться. Было действительно трудно контролировать ее желание. Хотя она изо всех сил пыталась сдержать себя, казалось, этого было недостаточно. Ее щеки слегка покраснели, а разум помутился, и она сделала первый шаг к кажущемуся неподвижным дрону, а точнее, к блестящей сферической штуковине. Как уже говорилось, клептомания – психическое расстройство, при котором человек не может противостоять желанию красть вещи. Именно поэтому Фелиция Харди не могла удержаться от того, чтобы не двинуться к этой голубой светящейся штуковине, которую она только что видела в этом опасном дроне, с которым ей не следовало связываться. Конечно, он был мертв, но риск все равно оставался. Так бы она думала, если бы была в здравом уме, но, к сожалению, в данный момент она была совсем не в здравом уме. Все, что она могла видеть, это блестяшку, которая привлекла ее интерес, и покалывающие чувства, царящие в ее сознании, чтобы украсть ее. Робот слегка дернулся. Фелиция не остановилась. Казалось, она даже не заметила этого. Руки робота зашевелились, направив пистолет ей в лицо. Пистолет, который она не заметила, точнее, проигнорировала, так как ее внимание было сосредоточено на цели. Фелиция присела, Ее руки потянулись к сияющей сфере. Отражение пистолета в ее глазах начало светиться. Он собирался выстрелить. Глава 57. Старк Экспаче 2. Гвен была немного озадачена, когда Питер ушел, ничего не сказав, но она быстро поняла причину его исчезновения. Дроны Хаммер оказались не так хороши, как она думала, и они начали атаковать ни с того ни с сего, когда появился Железный Человек. Общественность пришла в ярость, и все бросились бежать, чтобы спасти свои шкуры. Гвен тоже убежала. Она не могла позволить себе остаться, ни с жизнью в животе. Жизнь, за которую она была ответственна. Она хотела помочь, у нее были силы для этого, но она не могла, иначе она поставила бы под угрозу жизнь свою и своего ребенка. Она не хотела этого, и она также знала, что Питер, несомненно, тоже этого не хотел. Поэтому она закрыла глаза на все происходящее вокруг и сосредоточилась на том, чтобы убежать вместе с Нидом, Бетти и Мишель. Там была и Натали, их учительница. Она шла с ними, так что это было хорошо. Вскоре им удалось покинуть помещение, и никто не пострадал. Она была рада, что никто не пострадал, во всяком случае, из ее маленькой группы. А вот другие люди. Гвен слишком хорошо знала, что они, скорее всего, пострадали. Возможно, были и жертвы. Но Гвен отвлеклась от этого. Гвен, подошел к ней Мишель. «Где Питер?» Гвен сделала серьезное лицо. «Я не знаю, он ушел недавно». Мишель подозрительно прищурила глаза, но не стала расспрашивать дальше и ушла, доставая телефон, чтобы позвонить кому-нибудь, возможно, своей семье. Вспомнив об этом, Гвен быстро достала свой телефон и набрала номер отца. Звонок продолжался некоторое время, прежде чем он взял трубку. Она быстро проинформировала его о ситуации и сказала, что с ней все в порядке, и что он должен вызвать сюда полицию Нью-Йорка, так как скоро это будет делом, касающимся и правительства. Ее отец прибудет достаточно скоро, она была уверена, что Человек-паук, ака ее парень, позаботится о ситуации на это время. Был еще и Железный Человек, так что Гвен не особо волновалась, но ей все равно пришлось приложить немного усилий, чтобы не думать о том, что она могла бы сделать. Питер настоятельно советовал ей не делать ничего безрассудного, ведь у нее нет костюма, и ее личность будет открыта для общественности, а это сопряжено с множеством опасностей. И Гвен планировала поступить именно так. Питер сегодня веселился от души. Сражаться с высокотехнологичными дронами, по его мнению, было очень здорово. Хотя он также не забывал спасать людей и делать вид, что ему трудно со всем справиться. Он не хотел, чтобы мир узнал что-то важное о нем, в том числе и о его способностях. Однажды Питер сам откроет свои способности, когда появится достаточно сильный враг. До тех пор он не хотел этого делать. Питер сражался с дронами с помощью пистолетов, которые дала ему Сильвер. Он прыгал, целился и стрелял, пробивая дрона насквозь одним выстрелом. Эти пистолеты были очень интересными, Питер сделал себе пометку изучить их, как только у него появится свободное время. Они были довольно хороши, но больше подходили для Сильвер, и он хотел внести некоторые серьезные изменения в конструкцию и, возможно, улучшить ее в целом. Питер расстрелял очередную пару дронов, когда в своих безумных маневрах уловил проблеск белых волос. Он слегка нахмурился и посмотрел в том направлении, но нахмурился еще сильнее, увидев, как Фелиция подходит к дрону, которого сбил Железный Человек. Он был мертв, вроде как, но все еще мог стрелять, и она сделает это, если не остановится. Питер быстро расправился с дронами поблизости и спустился к ней. Затем он наложил на себя заклинание невидимости, после чего снял костюм и вернулся к своему облику Питера Паркера. Он подошел к ней, в то время как он наблюдал за Тони, улетающим прочь, поскольку с дронами вроде как было покончено. Питер понял, что, вероятно, настало время для последней схватки с боссом, но с этим должен был разбираться Тони, а не он, поэтому он подбежал к Фелиции. И тут, как раз когда она схватила светящуюся штуку, которая, как он заметил, была полуразбитым дуговым реактором, Питер бросился к ней, сплел руки, поймав ее за талию, и отпрыгнул в сторону, когда дрон выстрелил в то место, где она была раньше. Фелиция издала изумленный возглас, как бы опомнившись от чего-то, и в панике посмотрела на него. Выражение ее лица побледнело, переросло в ужас, затем в смущение. Это Питер заметил, когда они несколько раз прокатились по земле, прежде чем остановиться. «Ах!» Питер изобразил болезненный крик, когда они остановились. Он лежал на земле, а Фелиция на нем. Они лежали так несколько секунд, прежде чем Фелиция встала, вытерла пыль со своей одежды и протянула ему руку, слегка наклонившись. «Спасибо», – прошептала она. Питер поднял свою руку навстречу ее руке и посмотрел на нее. Его рука, вместо того, чтобы схватить ее, поднялась к ее лбу, прежде чем Питер сильно щелкнул ее. «Ау-ау-ауч!» Фелиция схватилась за лоб от боли. Казалось, он использовал слишком большую силу. Но прежде чем она успела что-то сказать, Питер встал, приблизился к ее лицу и зажал рукой ее щеки. Затем он слегка шлепнул ее по обеим щекам, заставив ее взглянуть на него, а его удивиться, как они могут быть такими мягкими и сочными. «За что?» – шипела она, оскалив зубы. «За то, что ты была идиоткой и приблизилась к дрону, который мог, фигурально и буквально, убить тебя». Питер окинул ее холодным взглядом. Это было глупо. Затем он наклонился и поднял дуговой реактор. Тем более для глупой светящейся штуки. Фелиция выглядела пристыженной, поэтому Питер решил сделать ей поблажку и отбросил дуговой реактор, заставив ее запаниковать. На самом деле он не выбросил его, а просто сделал движение, чтобы бросить его, положив в инвентарь для последующего изучения. «Почему?» – заплакала Фелиция, расстроенная тем, что ее светящуюся сферу выбросили. Питер ничего не ответил и просто ушел, а Фелиция стояла и смотрела ему в спину с крайне сердитым и смущенным видом. Она была зла, что он выбросил ее вещицу, и смущена тем, что ее клептомания проявилась в такой ситуации. Она боялась, что Питер объявит всем, что она вела себя как дурочка. Они будут смеяться над ней. Фелиция не хотела этого, поэтому она быстро подбежала к нему и схватила его за рубашку. «У меня клептомания», — сказала она, не зная, почему она это сказала. «Но никому не говори», — прорычала она. Питер сделал лицо. «Конечно», — затем он ушел, оставив ее одну размышлять, снова испытывая смущение. «Черт!» Фелиция выругалась и пошла к автобусу. Все уже собрались, а учительница, у которой она пыталась украсть, Натали, если она правильно помнила, следила за тем, чтобы все были на месте. Теперь, когда она вспомнила эту учительницу, она также вспомнила, что она рассказала ей, как Питер приставал к ней и домогался ее. Сейчас Фелиции было стыдно за это, она сделала его еще более несчастным, хотя он ничего ей не сделал. А сегодня, несмотря на то, что она ему сделала, он помог ей в опасности. Она, вместе с другими учениками, села в автобус и вернулась. По дороге Фелиция то и дело бросала взгляды на Питера, его маленькую компанию друзей и его девушку Гвен. Она немного завидовала тому, что у него такие хорошие друзья, и еще больше завидовала, когда увидела, какая красивая у него девушка, но она также завидовала. Затем ее взгляд упал на Бетти, и ее настроение испортилось. Когда автобус прибыл в Мидтаун, Фелиция просто пошла домой, зашла в свою комнату и обняла Оникса, чтобы уснуть, к протестам и царапинам последнего. «Пожалуйста, Оникс», – мурлыкала Фелиция, укачивая свою кошку. «Мамочка сегодня чувствует себя не очень хорошо». Когда он вернулся домой, у Мэй было много вопросов к нему, и она была в панике. Но он успокоил ее после некоторого времени убеждения. Затем он пошел в свою комнату, убрал со стола, достал дуговой реактор из своего инвентаря и положил его на стол. Затем он начал изучать его, так как хотел воспроизвести эту технологию и использовать ее в своих будущих планах. Зачем ему дуговой реактор? Просто, дуговой реактор не был чем-то простым, он был радиоактивным и мог производить большое количество энергии. Его можно было использовать по-разному, не только для питания доспехов и тому подобных вещей, но и для зданий, машин и многого другого. Он мог использовать его в качестве резервуара для энергии и боеприпасов для новых пушек, которые собирался сделать из оружия, подаренного ему Сильвер. Он мог увеличить их мощность и сделать многое другое. Питер был взволнован. Оружие было мужской романтикой, наряду со многими другими вещами. Питер не спал всю ночь, так как это его не очень беспокоило, ведь он уже не был человеком, и сосредоточился на дуговом реакторе, играя с ним. Хотя он был сломан, он мог многое понять по тому, как он был сделан, и он не мог не признаться себе, что Тони был гением. Сердечник дугового реактора состоял из радиоактивного материала. Этот материал разрушался, вращался и сталкивался сам с собой. Внутри было магнитное поле, в котором находились заряженные частицы, движущиеся по кругу. Магнитное поле искривляло движение частиц по кругу и удерживало их на месте, чтобы они могли столкнуться. Результатом этого было гамма-излучение, сложный радиоактивный распад и многое другое. Он говорил на другом жаргоне, но вкратце можно сказать, что основной элемент использовался как топливо, вроде как, а затем использовался для получения высококачественной энергии. Теперь Питер был уверен, что сможет изготовить эту технологию. Ему потребуется некоторое время, чтобы разобраться в некоторых вопросах, но он, несомненно, сможет провести обратный инжиниринг этой штуки. Легко. Хотя, возможно, ему придется найти какую-нибудь штуку, которую можно будет использовать для перемещения этой энергии, поскольку, учитывая ее высокое качество, ее будет нелегко переместить. После того, как он закончил изучать ее, используя оборудование, которое он купил, поскольку у него было много свободных денег, Питер начал делать наброски. Он не хотел, чтобы Тони жаловался на то, что он украл его стиль. Ему также пришлось вызвать свой костюм и зайти в раздел настройки, чтобы проверить, будет ли он вообще работать. Он собирался внедрить в свой костюм некоторые технологии, а для этого нужно было, чтобы костюм вообще позволял это сделать. К счастью, у костюма было так много возможностей для настройки, что он был немного ошеломлен. Цвет, дизайн, защита, длина или текстура одежды в целом. Теперь, когда он возился с настройкой, Питер вспомнил, что до сих пор не особо играл с этой функцией костюма. Он мог бы сделать с ним так много. Скажем, он мог создать личность супергероя или суперзлодея, совершенно отличную от Человека-паука, с другим костюмом, другим набором способностей, которые он мог бы подделать, и множеством других вещей. Питер включил это в список вещей, которыми он займется, когда у него будет достаточно свободного времени. Сейчас он был уверен, что Тор будет изгнан из Асгарда, если учесть, что события Железного Человека 2 уже произошли. Ничто не мешало Тору произойти. Лучше быть готовым, если что-то случится. Впрочем, его не будет волновать, если это не произойдет рядом с ним. Когда дизайн был в некоторой степени завершен, Питер ухмыльнулся от уха до уха, отвлекаясь от своих размышлений. Глава 58. Халк Ч. 1. Месяц спустя. Минус 11 января. 2008 года. Наконец-то наступил 2008 год, но Питера это уже не волновало. Это почти не имело значения, поскольку все происходило не в том темпе, в котором должно было происходить. Это был обычный скучный день, как и всегда, и Питер Паркер дремал на всех уроках, кроме урока английского языка. Рыжая заслуживала каждого кусочка его внимания. Гвен, похоже, заметила это в нем, поскольку он обычно был таким, и она довольно ревновала. Питер знал это достаточно хорошо, например, только вчера она была настолько ревнива, что заставила его трахнуть ее в туалете, чем он, кстати, сполна насладился. Теперь она была более открыта для секса, и Питер пользовался этим практически каждый день. 126 550 50 000 СП. Его СП перешагнули отметку в 100 тысяч, но Питер хотел подождать, пока оно не достигнет 200 тысяч или около того. Он хотел купить навыки и одновременно повысить уровень, как он это делал. Возможно, он купит соблазнительный магнетизм, если возникнет необходимость, но второй навык он пока покупать не собирался. Он также был занят созданием дугового реактора и другими своими технологиями. Кроме того, он нанял Нида, купил ему хороший компьютер и платил ему за создание игр. Конечно, Питер давал идеи, а Нед должен был их реализовывать. Все шло гладко, но Питер знал, что это было просто затишье перед бурей. Он знал, что назревает какая-то буря, с которой ему придется столкнуться. Кроме того, Питер изучал информацию об обществе пауков и поклонниках паучьих тотемов в сети и некоторых других местах. Пока, как он и ожидал, никаких зацепок не было. Впрочем, Питер не беспокоился, его богиня молчала уже довольно долгое время. Кроме обычных дел, после того дня, когда он привел Джессику на склад, чтобы обучить ее, она стала избегать его. Питер не был уверен, но он думал, что это, вероятно, из-за того, что он трахнул Юри у нее на глазах. Фелиция была довольно дружелюбна с ним и даже пыталась попасть в их маленькую группу, но поскольку Нет не любил ее так же сильно, как и она, в сочетании с мелочностью Бетти, они не приняли ее в группу. Натали исчезла совсем недавно, и им сказали, что ей пришлось уехать, потому что у ее бабушки случился сердечный приступ, что Питер назвал чушью. Вероятно, появилось какое-то задание, и он подозревал, что оно как-то связано с Тором. Хм, Фьюри может обратиться к нему по поводу инициативы Мстителей раньше, чем ожидалось. И Питер был уверен, что ему стоит согласиться, так как это принесет много плюсов. В любом случае, сейчас он целовал Гвен в укромном уголке школы. Ее мягкие губы были на вкус как ваниль. Питер любил ваниль. Ее язык блуждал внутри него, а его руки блуждали по ее телу, забираясь под одежду и спускаясь к ее упругой попке. Но вскоре он остановился, оставив ее задыхаться. Он ласкал ее живот. В последнее время он тоже немного волновался. Беременность Гвен начала проявляться очень скоро, уже через несколько дней после того, как он оплодотворил ее, и плод рос быстрыми темпами. Но последние обследования показали, что рост ребенка несколько замедлился. Это всех встревожило, но врачи сказали, что с ней и ребенком все в порядке. Просто рост ребенка замедлился. Питер не был уверен в том, что происходит, но он был немного рад, что Гвен и его ребенок в безопасности. Хотя ему нужно было найти ответы, которые сегодняшние технологии не могли дать. Он знал, что это связано с тем, что он и она – пауки. «Не волнуйся», – прошептала Гвен, поглаживая его щеку правой рукой и нежно чмокая его в губы. «Врачи сказали, что с ребенком все в порядке. Я знаю, что все в порядке, так что не волнуйся. Неужели меня так легко прочитать?» – усмехнулся Питер. «Для меня», – сказала Гвен, прикусив его нижнюю губу, прежде чем начался очередной сеанс поцелуев. Питер подумал, может ли он отвести ее к Тони. Конечно, это раскроет его личность, но если он сможет узнать и быть уверенным, что и Гвен, и его ребенок в безопасности, он сможет быть немного менее напряженным. Позади них раздался кашель, и Гвен оттолкнула его, смущенно глядя на человека, в то время как Питер просто хихикал. «Вы, ребята, закончили?» – язвительно спросила Мишель, бросив холодный взгляд. «Боже, есть нет и Бетти, и есть вы двое». Она выглядела раздраженной. «Кто-то завид». Питер ухмыльнулся. «Я не завидую», — крикнула Мишель, в замешательстве бросая в него книгу. Книгу он поймал, но паучье чутье не успокоилось, и вот оно, Гвен шлепнула его по затылку. Брюс Халкбаннер был в бегах, уже хрен пойми сколько. После того дня в лаборатории, где он безрассудно использовал себя в качестве подопытного, все изменилось. Он превратился в уродливое чудовище и ранил свою Бетти. Затем все пошло наперекосяк, за ним охотится генерал Росс, и после этого Беннер не мог жить нормальной жизнью. После этого он тоже постоянно находился в бегах. Сейчас Брюс сидел в небольшом доме и осматривал пациента. Здесь он играл в доктора, хотя играть было бы преуменьшением того, что он делал. В конце концов, он был настоящим врачом. Брюс немного поговорил с пациентом, проконсультировал его по всем вопросам, а затем удалился. Беннер долгое время был в бегах, он перепробовал все, что только можно, только чтобы контролировать монстра внутри себя. Хотя он не нашел способа контролировать его, он нашел способ держать под контролем свой гнев, чтобы не превратиться в эту тварь. Беннер шел по узким переулкам этого места, думая про себя, как долго ему еще придется быть в бегах. Он также хотел осесть на одном месте, но его вторая половина не позволяла ему этого, а скорее люди после появления его второй половины не позволяли ему этого. Если бы Беннер мог отделить их друг от друга, он бы это сделал. Но дело в том, что он не мог этого сделать, иначе бы он сделал это до сих пор. Идя к своему временному дому, глаза Беннера зацепились за несколько солдат, что само по себе было не так уж плохо, но то, кто был с солдатами, означало только плохое. Брюс прищурил глаза. Росс. Он немного запаниковал, но постарался сдержаться, чтобы не показаться подозрительным. Затем он быстро изменил маршрут и двинулся к дому с другой стороны. Его сердце громко билось, ударяясь о грудную клетку, но Брюс старался контролировать себя и свой пульс. В конце концов, превысив определенную отметку, он бы сорвался, а этого он не хотел. Мало того, что ему было больно позволять этому монстру властвовать над собой, но это было опасно и для людей. Беннер не хотел причинять им боль. Беннер не хотел причинять боль никому. Он и так уже причинил достаточно вреда людям. Бетти превратилась в красную версию себя, он видел это своими глазами. Джен, его двоюродная сестра, ее, вероятно, привел Росс. Беннер тоже видел ее форму Халка по телевизору, так что это была его вина, что ей пришлось страдать от такого монстра, как он. Беннер о многом сожалел, но он не хотел разрушать еще больше жизней, чем уже разрушил. Именно поэтому, вернувшись домой, он начал собирать все важные вещи, чтобы иметь возможность уехать. Если бы Россу удалось разозлить его еще больше, Брюс вышел бы из себя, и в результате пострадало бы очень много людей. А он этого не хотел. Закончив собирать вещи, Брюс нашел транспорт и покинул город. Он снова собирался бежать, как делал это постоянно. Его сердце билось о грудную клетку, и Бэннер беспокоился, преследует его армия или нет. Лучше бы они этого не делали, он не был уверен, сможет ли он контролировать себя. Его беспокойство оказалось напрасным, так как он смог выбраться относительно легко. Бэннер вздохнул, как только оказался за пределами города. Однако он был немного озадачен. Как долго он сможет убегать вот так? Бах! Машина затряслась, раздался хруст двигателя, когда что-то тяжелое навалилось на нее спереди. У Бэннера перехватило дыхание, и, хотя он тренировал себя для таких моментов, испуга от прыжка было более чем достаточно, чтобы его пульс поднялся до высокого уровня. И этого было достаточно, чтобы он застонал и зарычал, когда его кожа начала зеленеть и он начал увеличиваться в размерах. Треск, треск, треск, треск. Громкие трески раздавались, когда его кости приспосабливались. Это был болезненный процесс, который только усиливал его гнев. Его гнев, который и так уже был на стероидах после того, как он вырос в размерах. Грррр. Он издал громкий рев, его разум затуманился, а мир закружился. Халк был в ярости от одного только дыхания и всего остального. Как посмело что-то разбудить его от сна? Кто это был? Автомобиль сломался, и Халк разорвал его на части, выйдя в мир голым. Водитель уже был разбит до неузнаваемости, и Халк уставился на женскую версию себя. «Ао, прости, ха-ха». Она хихикнула. «Я неправильно рассчитала силу». Она уставилась на него, ухмыляясь. «В любом случае, кузен, давно не виделись. Не хочешь ли ты пойти со мной, не устраивая сцен, чтобы мы могли мирно поговорить и не причинить вреда невинным людям?» Она не успела продолжить, так как кулак Халка уже столкнулся с ее лицом, врезавшись в нее с полной силой и отбросив ее назад в лес. Халк в ярости. Прорычал Халк, его голос был низким, гортанным. Затем, напрягая мышцы ног, Халк подпрыгнул, осматривая местность в поисках своей женской версии. Заметив ее в кратере, он спустился туда, используя свой вес. Он опустился рядом с ней и подбежал к ней, выбросив руку назад, чтобы нанести удар. Бах! Но прежде чем он успел что-то сделать, что-то красное ударило его по лицу, от удара он упал на землю, образовался еще один кратер, когда его лицо соприкоснулось с землей. «Ты идиотка, ты знаешь это?» Даже лежа на земле, он услышал женский голос. «Я знаю, то есть я знала, что ты придешь. Я просто отвлекала его, да». Халк зарычал, вставая и ударяя рукой по красной версии себя. «Жуки!» – прорычал он. Халк ненавидит жуков. Говоря это, он снова и снова хлопал ногой по ее лицу, но был остановлен зеленой букашкой. Она обняла его сзади, но объятия превратились в опасную ловушку, когда она обхватила своими тонкими руками его громоздкие руки и потянула. Халк зарычал. «Откуда у таких тонких рук столько силы?» Он был в замешательстве. «Давай, Бетти!» – прорычал другой жук. «Врежь ему!» Другая налетела на него. Халк впервые посмотрел на нее. Силы покинули его тело на одно мгновение, когда он узнал ее, Бетти. Голос Бэннер сумел просочиться в его голос, заставив его покачать головой, после чего она Халк врезалась в нее коленом. Однако он не отпустил ее. Ее тонкие руки были в его крепком захвате. Ее тело вздрогнуло, и Халк крутанулся на пятки и бросил ее в сторону летящей женщины. «А-а-а-а-а!» – закричала она Халк, когда ее отбросило назад к Бетти. «Черт!» – выругалась Бетти, изо всех сил стараясь уйти с траектории. Но, похоже, она была недостаточно быстра, так как она Халк врезался ей в живот, заставив ее слегка выгнуться от боли. Халк, однако, не остановился на этом. Они разозлили его, и они за это заплатят. Он напряг мышцы ног и оттолкнулся от земли, сделав еще один небольшой кратер на месте, и полетел к паре женщин. Он отбросил кулак назад, рыча. Они не с тем связались. Глава 59. Халк Ч2. Халк зарычал, пробираясь вперед и ударяя кулаком по красной женщине. Эти двое, они не заслуживали того, чтобы называться Халком. С этим он был согласен. Они были разочарованием. Подумать только, они посмели шутить с ним. Халк был в ярости. Земля под ним раскололась, когда он ударил зеленого жука ногой в лицо. Красный попытался заставить его встать на место, впрыскивая внутрь что-то странное и зеленое, что только еще больше разозлило его. Они ничего не могли сделать, Халк пробивался напролом, как всегда. Это было легко, слишком легко, слабаки, прорычал Халк, но его голова откинулась назад, когда зеленая встала и ударила его ногами по лицу. «Заткнись хоть раз, а?» — рычала она. «Ты слишком громкий». Еще один удар по спине от красной, и он упал на колени. Удар по лицу и пинок в живот, и Халк взорвался силой, схватив двух относительно небольших халков и столкнув их вместе, как кукол. Затем, когда зеленая и красная кровь смешались, он припечатал их к земле, снова и снова, так долго, что у них осталось несколько сломанных костей. «Мы справимся с ним, папа!» — крикнул кому-то красная. Халк растерялся, и она Халк воспользовалась шансом, схватив его за пальцы и с хрустом согнула их в разные стороны. «Аррх!» — закричал Халк. Она Халк вывернулась из его хватки и забралась ему на спину, зажав его шею между бедрами, чтобы задушить его. Затем она схватила правый кулак влево и начала бить руками по его голове. Бах, бах, бах, бах. Халк зарычал, кровь хлынула из его головы, когда он схватил ее за ноги и ударил ею красную, как битой, отбросив последнюю в сторону, в то время как первая осталась с такой огромной болью, что она закричала. Бам! В этот момент что-то большое и красное, словно метеорит, светящееся упало на Халка, вызвав самый громкий крик, который Халк когда-либо издавал до этого момента. «Хватит!» Новый человек сказал это, и его светящаяся красная рука обрушилась на ключицу Халка с такой силой, что раздался треск. Прежде чем Халк успел прийти в себя, человек, испускавший дым и то, что выглядело как красное излучение, схватил его за шею и повалил на землю. Халк то терял, то вновь приходил в сознание, так как его голова, избитая она Халк, приняла на себя основной удар. Эта атака должна была только еще больше разозлить его, что, в свою очередь, сделало бы его сильнее. Но, что-то было не так, Халк чувствовал себя не очень хорошо. Че-что, это было последнее, что он смог пробормотать, прежде чем превратиться обратно в Беннера, упавшего без сознания. Брюс Беннер очнулся в хорошо освещенной комнате. Его глаза были тяжелыми, когда он наглядел место, в котором находился. Это была тюрьма. Не тюрьма, если присмотреться. Это была стеклянная комната. Но это было не что иное, как тюрьма. Беннер был зол, как всегда, но он знал, как это контролировать. Он всегда злился, но это был другой вид гнева. Его держали в лаборатории. Да, ему это не нравилось. Его память о том, что произошло после того, как он покинул тот город, была немного туманной. Он не мог толком разобраться в том, что произошло, но он мог вспомнить образы, фрагменты, если хорошенько сосредоточиться. Очевидно, когда он расправился со своей кузиной и бывшей девушкой, появился еще один красный Халк. Беннер узнал его с первого взгляда. Генерал Росс. Беннер был зол, очень зол. Росс разрушил не только свою жизнь, но и жизнь Баннера, Джен и Бетти. Росс, или красный Халк, был не так силен, как Беннер. Но Беннер знал, что его вторая половина не в состоянии противостоять трем Халкам одновременно. Тем более, когда Росс ввел Беннеру какую-то жидкость. Беннер не знал, как она подействовала на него, но, видимо, подействовала. Он проиграл. На самом деле, лучше было бы сказать, что он превратился обратно в Беннера. Халк мог бы выйти из этой ситуации, но Беннер вышел и подавил Халка, как он всегда это делал.